Краткие выводы. Правило первое. Отдыхайте, не дожидаясь усталости. Правило второе. Научитесь расслабляться на работе. Правило третье. Если вы домашняя хозяйка, оберегайте свое здоровье и внешность, расслабляясь дома. Правило четвертое. Применяйте 4 хороших трудовых навыка. А. Освободите свой письменный стол от всех бумаг, кроме тех, которые имеют отношение к решаемой сейчас проблеме. Б. Выполняйте дела в порядке их важности. В. Когда перед вами возникает проблема, решайте ее немедленно, если располагаете фактами, необходимыми для принятия решения. Г. Научитесь организовывать работу, делегировать ответственность и осуществлять контроль. Правило пятое. Чтобы предотвратить беспокойство и усталость, старайтесь трудиться с энтузиазмом. Правило шестое. Помните, что еще никто не умер от недостатка сна. Беспокойство по поводу бессонницы вреднее, чем сама бессонница.